Кувейтское азиатское общество журналистов присвоило высшему руководителю Ким Чен Ыну свидетельство о его заслугах по случаю первой годовщины со дня его избрания председателем Трудовой партии Кореи. Церемония передачи свидетельства состоялась на месте. На ней присутствовали члены вышеупомянутого общества, в том числе его председатель, наш чрезвычайный и полномочный посол в этой стране и сотрудники нашего посольства. Председатель этого общества передал свидетельство чрезвычайному и полномочному послу нашей страны. На свидетельстве написано, что уважаемому Ким Чен Ыну присваивают свидетельство о заслугах по случаю первой годовщины со дня его избрания председателем Трудовой партии Кореи. На церемонии была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.